Ей-богу, слово выбрано очень хорошо и доказывает, что и в самых высших сферах у нашего дела имеются друзья. Овладев собой, Мале снова протянул руку Анрию, еще раз поблагодарил его и прибавил, услыхав звонок. «Ну, а теперь позвольте расстаться с вами, дорогой полковник. Звонок извещает меня, что моя жена только что пришла. Я не могу заставить ее ждать. Да и надо позаботиться о приготовлениях. Извините меня и позвольте мне вас поцеловать». Анрио, который ни на минуту не засомневался в правдивости сообщенного ему плана бегства, обнял генерала и еще раз пожелал ему успеха. В тот самый момент, когда они целовались, в комнату вошла госпожа Мале. Благодаря открывшейся двери на мгновение образовался сквозняк, которым подхватило и снесло на пол обрывок бумаги. Это был кусок письма, вынутого Каманью из кармана рясы. Клочки этого письма, розданные сообщником, должны были дать им возможность узнать друг друга у ворот дома на улице Сен-Жиль. Увидав, что у мужа находится какой-то посетитель, госпожа Мале хотела уйти. Она повернула назад. А при этом ее юбка смела обрывок письма и вымела его в коридор. Однако Анри, извинившись, ушел в последний раз, пожав руку генералу. Поэтому госпожа Мале тотчас же вошла в комнату мужа, и дверь была тщательно заперта вслед за ней. Анри толкнул ногой в коридоре бумажный клочок и совершенно машинально нагнулся, чтобы поднять его. Он хотел было снова бросить его, но ему пришло в голову, что на этом клочке могли оказаться какие-нибудь указания по поводу предполагаемого бегства генерала. Поэтому он повернулся, чтобы постучать у дверей Мале и вернуть ему клочок письма, быть может, важного для него и способного выдать его в случае, если попадет во враждебные руки. Но в этот момент лакей, приставленный к генералу, вышел в коридор, чтобы посветить посетителю и проводить его. Не желая возбуждать подозрения, которое неминуемо возникло бы в случае, если бы он стал настаивать на возвращении к генералу, чтобы отдать тому какой-то ничтожный клочок бумаги, Анрио спокойно сунул найденный обрывочек в карман и последовал за лакеем. В то время как Мале собирался пробраться сквозь стены своей больничной темницы и броситься из своей комнаты в предместье Сент-Антуан на городскую ратушу, неотступную цель своих мыслей, и в здании военного управления Парижа, объект его смелого проекта, вот что происходило с Наполеоном и великой армией в равнинах России. Переправив войска приковно с 13-го, 25-го, на 14-е, 26-е июня, Наполеон выступил на Жижмуры. Первым делом он поспешил овладеть Вильной, как одним из самых значительных городов в русских губерниях царства польского и как центром расположения русской армии, которую император рассчитывал разрезать быстрым движением. Для достижения этой цели армия Наполеона была двинута из Ковна следующим образом. Впереди по шоссе из Ковна в Вильну шли под начальством Мюрата кавалерийские корпуса Нансути и Мобрена. За ними следовал корпус Даву и сам Наполеон с гвардией. Удино шел правым берегом Вильи на Янова и Девельтова. Ней левым берегом на Кормелов и Скорули, имея приказание свернуть оттуда на Вильну и в случае надобности поддержать Удино.